Глава 6. Слава богу, закончила. Со вздохом облегчения проговорила Оля, откладывая в сторону целую кучу детских чулочек, которые она только что перештопала. Теперь она уже не бросала свою работу под стулья и столы, не дулась и не ворчала, принимаясь за шитье или вязание. Она стала старше, умнее. Она понимала, что мать не может одна трудиться для такой большой семьи, и безропотно брала на себя часть домашних работ. Правда, работы эти по-прежнему казались ей скучными и неприятными. Она от души радовалась, когда могла избавиться от них и взяться за другие занятия, которые все более и более привлекали ее. На этот раз, покончив штопанье, она плотнее притворила дверь в спальню, где шумели младшие дети, и поспешно схватила книгу, карандаш и тетрадь. К завтраму Мите заданы геометрические задачи. Вечером придет Анюта, и ей не удастся решить их. Надобно сделать это теперь же, поскорее. Она усердно принялась за работу. Первые две задачи были легкие, и она быстро справилась с ними. Но зато третья оказалась очень сложной. Напрасно Оля несколько раз внимательно перечитывала ее, напрасно поглядывала на учебник геометрии, надеясь найти в нем указание, как приняться за дело. Напрасно перепробовала она несколько способов решения. Дело не ладилось. Вопрос все оставался запутанным и неясным. Девочке было досадно, но в то же время самая трудность работы усиливала для нее интерес. Она так погрузилась в соображение и выкладки, что ни на что не обращала внимания. Вдруг над самым ее ухом раздался голос матери. «А я, знаешь, Олечка», — говорила Марья Осиповна, опускаясь на стул подле дочери. «Сейчас иду я домой, а около самых наших ворот встречаю Анну Степановну Дудкину». Оле пришлось отложить карандаш. «Она мне говорит», — продолжала Марья Иосиповна. «Что вы, — говорит, — дров купили?» «Я говорю, нет, вот собираюсь». «Да, дорогие, очень неплохие». А она говорит: «Знаете, к Марье Матрёновне Кузьминой мужик из деревни возит по 2 рубля за жень. Хорошие дрова, сухие. Она мне у того мужика заказал 3 сажени. Славная дрова. Попросите ее, может, она и для вас это устроит. Надо, Олечка, и вправду сходить к Матрёне Ивановне, ведь этакая благодать по 2 рубля. А я на меньше 3 заплатила. Да за дрянь какую! Устала я, страсть как. Ведь штука туда да назад 6 верст прошла. А надо скорее сходить. Сходи-ка ты, да попроси Матрёну Ивановну». «Хорошо, маменька, я схожу. Только ведь это не очень спешно. Можно часок подождать? Я занимаюсь, мне надо кончить». «Чем же ты занимаешься? Книжками-то своими? Ах, Олечка, какая ж тебе все еще дурь сидит. Тут дело важное, хозяйственное. Ведь сама подумай, холода начинаются, а нам как хорошо подешевле дров закупить, а ты говоришь неспешно. Ну, как мы и такие случаи упустим? Уж если ты не хочешь, я сама пойду, как-нибудь-то тащусь». Мать бледна и утомлена, она понимала, что закупка хороших дров по дешевой цене действительно дело важное в их бедном хозяйстве, и со вздохом, отложив в сторону геометрию, пошла к Матрёне Ивановне. Идти пришлось довольно далеко, по нескольким кривым улицам и узким переулкам. Тонкая ватная шубка плохо защищала девочку от резкого ветра. Ноги ее вязли в снегу, лежащую сугробами среди улицы. Руки ее, не знавшие перчаток, посинели от холода, но она не обращала на это внимания. В голове ее неотступно вертелась задача из геометрии. Ее преследовал вопрос, как найти недававшееся ей решение. Поглощенная этой мыслью, она дважды прошла мимо дома Матрёны Ивановны, прежде чем опомнилась и вошла в калитку. С трудом удалось ей вспомнить, зачем она, собственно, послана, с трудом оторвала на свои мысли от занимавшей ее задачи, чтобы слушать, что говорила слово охотливая Матрёна Ивановна, и отвечать ей. впопад. Переговоры о дровах были окончены очень скоро и успешно, но затем Матрёна Ивановна начала подробно рассказывать историю своего знакомства с мужиком, продавшим их, и тут уже Ольга не могла совладать со своим вниманием. Она смотрела на говорившую, не слушая и не понимая ни слова из ее рассказа, и вдруг в ту минуту, когда Матрёна Ивановна дошла до конца его и, добродушно глядя на свою собеседницу, заметила в виде нравоучения: «Так-то, милая, и выходит, что доброе дело никогда не пропадает». В голове Оли в это время совершенно ясно и отчетливо представился новый, удивительно простой способ решения этой мучившей ее задачи. Девочка быстро вскочила с места, наскоро распрощалась с Матрёной Ивановной, собиравшейся начать новую историю, и почти бегом пустилась домой. «Неужели выйдет верно?» — сомневалась она. «Казалось, так трудно, а выходит совсем просто». Услыша, что мать возится в кухне, она незаметно пробежала в комнату и, не снимая с головы теплой шапочки, принялась за задачу. Действительно, способ, так неожиданно пришедший ей в голову, оказался верным. В несколько минут трудная задача была разрешена вполне удовлетворительно. После этого девочка могла спокойно говорить с матерью о дровах и терпеливо зашивать дыру, которую маленький Вася украсил в ее отсутствие свои новые панталоны. Сейчас, после обеда, Марья Осиповна засуетилась. «Надобно все хорошенько прибрать, да одеться почище», — заметила она детям. «Анюточка приедет сейчас, может быть, и с мужем». «Ну, маменька, мне некогда заниматься с гостями», — отвечал Митя. «Он идет, мой товарищ Комаров. Мы вместе будем готовить уроки». Уроки сыновей были для Марии Осиповны делом священным, и потому она ничего не возражала, когда мальчики ушли в маленькую Митиную комнату и засели за книги. Оля начала причесывать свои вечно трепавшиеся волосы, но это не мешало ей прислушиваться к тому, о чем говорили гимназисты. Оказалось, что та задача, которая затрудняла ее, не давалась и им. Они совещались, как разрешить ее, придумывали разные способы и все не могли напасть на верный. «Надо помочь им», — сказала себе Оля, подколола кое-как непослушные косы и пошла к мальчикам. «Я решила сегодня эту задачу», — объявила она им и ясно, толково изложила свой способ решения. «Да, это так, совершенно верно», — согласился Митя, внимательно выслушав сестру, а Комаров тогда же подпрыгнул от радости, что не придется больше думать над трудным уроком. После математики гимназисты начали заниматься другими уроками, заданными следующему дню. Оля взяла свои тетради и уселась вместе с ними. Но не успела она написать и 10 строк латинского перевода, как из соседней комнаты раздался голос Марьи Осиповны. «Оленька! Ольга! О, Господи, да куда ж она девалась?» Девочка бросила перо и с неудовольствием пошла на зов матери. Оказалось, что Анюта уже приехала и осведомлялась о сестре. «Где это ты была, Олечка?» — спрашивала она, целуя ее. «Что ты такая красная и растрепанная?» «Я училась вместе с Митей», — проговорила Оля, довольно холодно отвечая на ласку сестры. «А ты все еще не оставила этого учения, Оленька?» — укоризненно заметила Анюта. «Такая ты уже большая, пора бы бросить. Вот и Филипп Семенович говорит, что это совсем не женское дело». «А что же мне прикажет делать, Филипп Семенович?» — худо скрываемой насмешкой спросила Ольга. «Как что?» — наставительно сказала Анюта. «Известно. Работать в хозяйстве, маменькому помогать. Ну да, и об себе немного позаботиться. Смотри ты какая, непричесанная, воротничок надет криво, платье запачкан. Посмотри на меня, никаких книжек я не читала. А как счастливо живу, и тебе надо постараться так же устроиться». Оля ничего не отвечала и молча отошла в угол, предоставляя матери поддерживать разговор. Ей неловко было прямо высказать сестре, что она не считает ее счастливой, что во всяком случае для себя не желает такого счастья, что то полное подчинение, ценой которого Анюта купила себе богатую обстановку, представляется ей тяжелым и унизительным. Оля никогда не была дружна со старшей сестрою, никогда не уважала ее благоразумных советов и наставлений. Но с тех пор, как Анюта вышла замуж и сделалась покорным эхом своего мужа, она стала придавать еще меньше значения ее словам. Ее раздражал важный наставительный тон Анюты, но, слушая рассказы о разных мелких неприятностях и стеснениями, каким та подвергалась дома, она забывала свое неприятное чувство и от души жалела богатую сестру. «Странно, право, женщина», — думалась девочке, — «сама терпит так много горького, а все-таки советует во всем подражать себе, воображает, что я ей могу устроить свою жизнь иначе, лучше, чем она». На другой день Митя вернулся из гимназии огорченный и рассерженный. С ним случилась небольшая неприятность, и он, как мальчик в высшей степени самолюбивый, был сильно взволнован. Дело в том, что большая часть класса не сумела разрешить задачу, преследовавшую Олю во время его переговоров с Матрёной Ивановной. Учитель спросил человек 7 или 8, и от всех получил неудовлетворительные ответы. Комаров вызвал наконец, рассчитывая услышать новую нелепость, так как Комаров был одним из плохих учеников и не отличался сообразительностью. И вдруг, к удивлению всего класса, именно Комаров сумел разрешить трудную задачу и удовлетворительно объяснить ее. После урока пошли, конечно, оживленные толки о том, откуда у Комарова явилась такая неожиданная сметливость? «Да ведь это он не сам, господа», — заметил один из воспитанников. «Ему помогал Потанин. Я видел, как он вчера прошел к нему». «А, это другое дело», — кричали мальчики. «Чего ж ты молчишь, Комаров? Ведь тебе Потанин показал, как сделать задачу». «Ну да, как же, Потанин!» — отвечал Комаров, которому почему-то показалось обидным сознаться в помощи товарища. «Потанин и сам не знал, как делать. Его сестра научила». «Так Потанин учится у сестры? Оттого-то он и первый, что у него дома есть учительница. Ишь, Потанину сестрица помогает!» — кричали мальчики, радуясь случаю подразнить первого ученика. «Совсем она меня не учит!» — отговаривался Митя. — Напротив, я ее учу. — Ну да как же! А задачу-то ведь она тебе показала! Не унимались мальчики. Митя стал сердиться. Попробовал сначала бранью, а потом и кулаками доказать товарищам, что не нуждается ни в каких учительницах. Но это еще больше подзадоривало их. И к концу класса по рукам стали ходить карикатурные рисунки, изображавшие Митю в позе покорного ученика, а его воображаемую сестрицу в позе строгой учительницы с указкой в одной руке и розгой в другой. Митя страшно злился, а насмешникам только того и нужно было. И они преследовали его целый день. Дома все заметили, что Митя не в духе, но не обратили на этого большого внимания. После обеда Оля, радуясь тому, что успела утром покончить все свои домашние работы, прошла в его комнату, чтобы по обыкновению заниматься вместе с ним. «Чё тебе надо?» — сердито спросил мальчик. «Ничего, я пришла учиться вместе с тобою», — отвечала девочка, собираясь усесться к столу. «Зачем же непременно вместе со мной?» — еще не ласковее заметил Митя. «Точно тебе нет другого места в доме. Торчишь вечно тут. Из-за тебя приходится терпеть неприятности». «Какие же неприятности? Кому?» — удивилась Оля. «Кому? Конечно, мне. Гимназисты видели, что ты тут сидишь, когда я готовлю уроки, и смеются над тобой и надо мной». «Да что же тут смешного? Какие они глупые, твои гимназисты». «Ну да, конечно, все глупые. Ты одна отыскалась, умница. Сама все делаешь не по-людски. Да туды же, глупые». «Да что же я делаю дурного, Митя?» — сказала Оля, и слезы засверкали на ее глазах. «А то, что ты занимаешься не тем, чем следует. Ты не мальчик. Тебе никакой нет надобности тянуться за мной и учиться тому, чему я учусь. Это вовсе не женское дело». «Но если мне нравится учиться, и если это мне не трудно, что же тут дурного-то? Я не понимаю». «Да то, что над этим все смеются. А я не хочу, чтобы из-за тебя смеялись и надо мной. Учись там, как и чему хочешь, а только ко мне не лезь и не ходи сюда, когда у меня товарищи». Оля хотела ответить, хотела попросту выбросить брата, но слезы подступили ей к горлу и не давали выговорить ни слова. Она закрыла лицо руками и выбежала вон из комнаты, пряталась в темный чулан и там дала полную волю своим рыданиям. Да мать, тетка, старшая сестра, разные Матрёны Ивановны и Анны Степановны осуждали ее занятия, находили, что это не женское дело, она досадовала, но не особенно. Она успокаивала себя мыслью, что все эти люди, никогда ничему не учившиеся, заботившиеся только о еде, о квартире да об одежде, не могут ни желать, ни понимать удовольствия, доставляемого умственным трудом. Но когда умный Митя, сам учащийся и любящий научные занятия, когда Митя повторяет их слова, когда он, подобно им, находит, что она поступает не по-людски, берется не за свое дело, это горько, невыносимо горько слышать. Она надеялась быть его другом, товарищем, а он и другие учащиеся мальчики, так же, как он, смеются над ней, презирают ее. Неужели они правы? Неужели ей в самом деле вязать платки да стряпать кушанье, как мать, или вышивать на пяльцах? И ждать богатого жениха, как Анюта, и не мечтать ни о чем другом. Но ведь это же тяжело, невыносимо тяжело. И бедная девочка безутешно рыдала, припав головой к холодной стене чулана. — Ольга, Оленька, где ты? Куда она девалась? — раздался жалобный голос Пети. Оля знала, что если ее помощь нужна Пете, то все домашние примутся разыскивать ее и непременно откроют ее убежище. Она предпочла сама выйти, наскоро отерев слезы. — Ну, что тебе надо? Чего ты ноешь? — сердито обратилась она к Пете, беспомощно ходившему из комнаты в комнату, призывая ее. — Да мне к завтраму задано начертить карту Африки, а я совсем не знаю, как и начать. — Покажи, миленькая, Мите некогда. Вот выдумал. «Разве это женское дело чертить карты?» — насмешливо вскричала Оля. «Я пойду чулки штопать. Пусть тебя учат мужчины». «Да чего же, Олечка, что это ты говоришь?» — растерянно спрашивал Петя, никогда не слыхавшая от сестры таких слов. «Что и говорю!» — продолжала сердиться Оля. «Теперь, пока я тебе нужна, ты ко мне приходишь за помощью, а подрастешь, подучишься немного». И будешь говорить, как другие, что не мое дело заниматься книгами, что я должна знать кухню да шитье, и ничего больше. «Ах, Олечка, да неужели я могу когда-нибудь это сказать?» — кричал Петя. «Как же не твое дело заниматься книгами, когда ты такая умная, все знаешь, понимаешь? Без твоей помощи я бы совсем не мог учиться». Искренняя горячность, с какой мальчик высказывал свои чувства, тронула Олю. Успокоило ее раздражение. «Смотри же, Петя!» «Серьезно, но уже ласково», — сказала она. «Не забывай своих слов. А когда ты вырастешь большой, помни, то я тебе помогала. Не мешай другим девочкам учиться». «Вот, выдумала». «И чего же мне им мешать?» — кричал Петя, очень довольный тем, что сестра перестала сердиться и поможет ему готовить уроки. Для него, в сущности, было решительно все равно, кто больше учится — мальчики или девочки. Даже если бы спросили его мнение, он, вероятно, сказал бы, что девочек следует отдавать в гимназии, а мальчикам предоставлять проводить дни в кухне или во дворе. Это избавило бы его самого от учения, которое до сих пор очень плохо давалось ему. Он просидел 2 года в первом классе, сидел уже другой год во втором и до сих пор не мог приготовить ни одного урока без помощи брата или сестры. У Мити редко были время и охота заниматься с ним, так что эта обязанность лежала почти исключительно на Оле. И только благодаря ей Петя мог кое-как держаться в гимназии.